Глава 129. Ханьфэй махнул рукой, и девятихвостый богомол встал перед Сяошуаном и остальными. «Не двигайся, я убью только главного преступника, но если ты пошевелишься, я убью и тебя». Единственные оставшиеся двое выглядели испуганными. Эта креветка-богомол не была похожа на обычного договорного духовного зверя. Даже для обычных креветок-богомолов они, возможно, не смогут победить его. Ханьфэй взглянул на них. «Хороший выбор». С этими словами ноги Ханьфэя внезапно вспыхнули духовной энергией, и он сильно наступил Хукуну на живот. «А-а!» Ханьфэй присел на корточки и погладил Хукуна по лицу. «У тебя есть какие-то проблемы со мной? Как ты смеешь убивать рыбаков из той же деревни, что и ты? Я не убью тебя. Я отвезу тебя обратно в деревню Небесной Воды. Подумай о сцене, где тебя ругают сотни тысяч людей». Все были потрясены. Духовное наследие Хукуна было уничтожено Ханьфэем. Он больше не сможет заниматься самосовершенствованием. Это было еще более жестоко, чем убить его. Глаза Хукуна налились кровью, и он с ненавистью закричал. «Ханьфэй, убей меня, па, ты хочешь умереть? Слишком поздно». Хукун ударил его, и тот потерял сознание. «Ты слишком шумишь». Ханьфэй оглянулся на Сяошуана, чье лицо было черно-синим. «Почему ты не ешь фрукты?» Сяошуан пробормотал. «Мы не знаем, что это такое». Ханьфэй поспешно взял экзотический ядовитый плод и дал каждому из них по плоду. Это называется экзотический ядовитый плод. После его приема, теоретически, вы будете невосприимчивы ко всем ядам смертного уровня. У всех остальных загорелись глаза. Цзятун с трудом открыл глаза. «Давай, сначала спаси Сяннаня». Лицо Ханьфэя слегка изменилось, и он увидел, что Сяннань весь в крови. В тот момент Ханьфэй действительно хотел убить Хукуна, но потом подумал, что ему будет слишком легко умереть таким образом. Ханьфэй впрыснул духовную энергию в тело Сяннаня, но тот лишь слегка приоткрыл глаза и с трудом улыбнулся ему, а дыхание его становилось все слабее и слабее. Ханьфэй вздохнул и достал мутантное яйцо скорпиона с фиолетовым хвостом. Пусть Сяннань подпишет с ним контракт. Было сказано, что договорное духовное животное может разделить жизнь со своим хозяином. Но многие контрактные духи звери умирают, даже когда их хозяева еще живы. Он не был в этом уверен. «Сяннань», — серьезно сказал Ханьфэй, — «это яйцо скорпиона с фиолетовым хвостом мутанта. Подпиши с ним контракт, и побыстрее». Ханьфэй схватил руку Сяннана и положил ее на яйцо скорпиона с фиолетовым хвостом мутанта. «Это зависит от тебя, сможешь ты жить или нет». Рот Сяннана был полон кровавой пены. Он боролся и бормотал что-то, что никто не мог расслышать ясно. Но они видели кровь на земле и на его руке, просачивающуюся в скорпионье яйцо. Через некоторое время острое жало пронзило скорпионье яйцо, и из него вылупился маленький пурпурный скорпион. Увидев эту сцену, Сяннань слегка улыбнулся и отключился. Сяошуан сказал себе под нос: «Сяннань!» Цзятун воскликнул: «Эй, вы подписали контракт со скорпионом, не умирай». Ханьфэй быстро сказал: «Он не умер, он только что потерял сознание, его рана восстанавливается». Примерно через 15 минут раны на теле Сяннаня постепенно зажили. Ханьфэй слегка покачал головой. Договорный духовный зверь действительно может обеспечить некоторую жизненную силу и даже способность к восстановлению, но не очень много. Он только оправился от травмы, но внутренние повреждения все еще очень серьезны. Сяошуан что-то вспомнил. «У меня все еще есть несколько целебных пилюль. Позволь мне скормить их ему». Убедившись, что Сяннань в порядке, Ханьфэй перевел взгляд на остальных. Ханьфэй присел на корточки рядом с Сяоюй, хмуро посмотрел на рану на теле Сяоюй и прошептал ей: «Я найду кого-нибудь, кто залечит твои раны, когда мы вернемся в деревню. Не будет никаких шрамов». Сяоюй вдруг обнял Ханьфэя и зарыдала. «Буу, я думала, ты умер. Буу». Ханьфэй улыбнулся. «Ничто в первоклассном промысле не может убить меня». Затем он передал некоторую духовную энергию в тело Сяоюй. Она слегка вздрогнула и выглядела гораздо лучше. После того, как Ханьфэй передал всем духовную энергию, он посмотрел на Ван Баю. «Он сильно пострадал», — Сяошуан объяснил. «Он получил удар от этого большого скорпиона, и его щит был разбит. Возможно, ему придется восстанавливать силы по меньшей мере месяц». Ханьфэй серьезно кивнул. «Окей, я у него в долгу. Ты тоже у меня в долгу». Ханьфэй снова кивнул. «Да, я тоже у тебя в долгу». Сяошуан усмехнулся. «Оно того стоило». Ханьфэй почесал живот, встал и повернулся, чтобы посмотреть на двух людей, которые только что приняли сторону Хукуна. Вы напали на своих товарищей в соревновании за ресурсы. Я могу убить вас в любой момент, но я бы хотел дать вам шанс. Если каждый из вас сможет убить врага в третьем раунде, я сохраню вам жизнь. Если нет, то вы кончите так же, как и он. Хань Фэй указал на Хукуна, лежащего на палубе. Не то чтобы Хань Фэй не хотел их наказывать, но все его товарищи были серьезно ранены. Если он убьет их обоих, то в третьем раунде ему придется сражаться с врагами в одиночку. Чэнь Цин с трудом поднялся. Черт, они слишком легко отделались. Хаем, ты должен был убить их всех. Кашель в это время Ван Баюэ открыл глаза. Кашель, ты вернулся. Все в порядке. Продолжаю спать. Ван Баюэ почувствовал, что его кости вот-вот развалится. Он закрыл глаза и тут же заснул. Раздался его тихий храп. Каждый. Хань Фэй посмотрел на толпу и слегка покачал головой. Хотя времени оставалось еще много, эта команда больше не могла охотиться за сокровищами. Через полчаса они наконец немного пришли в себя. Цзя Тун встал и ударил Хукуна ногой. Придурок, как может быть такой мудак в нашей деревне? Чэнь Цин поднял руку. Он будет убит, если ты продолжишь его бить. Забудь об этом, он больше не сможет заниматься самосовершенствованием. Это самое большое наказание для него. Хань Фэй почесал живот и сказал: «Ладно, остынь. Теперь давайте раздадим экзотические ядовитые фрукты». «Нет, это ты их получил. Мы все только что съели по одной». Цзя Тун согласился. «Да, мы только что сражались с маленькими скорпионами. Большой скорпион был убит тобой, все еще были немного напуганы. Ван Баю, как оружейник, обладал самой сильной защитной силой среди них, но он был почти убит одним ударом этого скорпиона. Зачем мне столько фруктов? Хотя это духовные плоды, они не из тех плодов, которые могут усилить силу. Давайте разделим их. В любом случае, каждый должен съесть только один. Нет смысла есть слишком много». Лица остальных изменились, но в конце концов никто не стал возражать. Это были духовные плоды. Они не могли устоять перед искушением. У Сяюй заурчало в животе. «Я хочу съесть горячий горшочек». «Каждый». «Я несчастлива». «Я хочу съесть горячий горшочек». Хань Фэй потерял дар речи. «Ладно, я дам тебе VIP-карту, когда вернусь в деревню. Ты сможешь есть его каждый день». Сяюй был вне себя от радости. «Неужели, каждый раз, когда ты приходишь в мои рестораны, чтобы поесть горячего горщока, ты сможешь поесть бесплатно? Хорошо, забудьте об этом, ты можешь прийти поесть, когда тебе станет лучше». Внезапно Сяюй указала на Сяннаня и сказал: «Он просыпается». Сяннань встал. Хань Фэй быстро обернулся. «Как ты себя чувствуешь?» Сяннань с трудом произнес: «Черт, что это за договорное духовное чудовище?» Хань Фэй небрежно сказал: «О, это мутантное яйцо пурпурнохвостого скорпиона и должно быть более продвинутым, чем обычные редкие существа». Услышав это, все остальные были ошеломлены. Сяо Шуан был ошарашен. «Черт возьми, Хань Фэй, что ты сказал? Мутантное яйцо скорпиона с пурпурным хвостом». Все остальные разинули рты и уставились на Сяннаня. «Нередкое существо? Думаю, что нет. Этот малыш больше не пурпурнохвостый скорпион. Он весь фиолетовый, так что должен быть выше». Сяннань и сам был ошеломлен. «Хань Фэй, почему? Почему ты не оставил его себе?» Хань Фэй с улыбкой указал на девятихвостую креветку богомола и сказал: «Зачем мне это нужно?» Сказав это, Хань Фэй заскулил в своем сердце. Этот скорпион был экзотическим существом. Это было все равно, что искать иголку в стоге сена, чтобы найти экзотическое существо в первоклассном рыболовном угодье. Мне очень не хотелось его отдавать, но я не мог просто сидеть и смотреть, как умирает Сяннань. А, до сих пор все не замечали девятихвостого богомола, который все еще наблюдал за двумя другими мастерами рыбной ловли. Сяо Шуан спросил: «Почему у твоей креветки богомола есть хвосты? Он тоже мутант?» «Да». Сяо Шуан сглотнул. «Ты достал его из пещеры креветок богомолов?» Хань Фэй немного подумал. «Ну, можно и так сказать». Сяо Шуан глубоко вздохнул. «Черт побери, чем опаснее место, тем там лучше. Они сказали, что никто никогда ничего не находил в пещере скорпиона. Это чушь собачья». Через 2 часа Ван Баюй проснулся и услышал новость. «Это экзотическое существо». «Что такое экзотическое существо?» Ван Баюй с завистью сказал. «Я слышал, что все экзотические существа очень сильны, намного сильнее редких видов». Сяюй широко раскрыла глаза. «Почему же мы этого не знали?» Ван Баюй закатил глаза. «Тебе надо больше читать книг. Помимо экзотических существ, есть также легендарные существа. Хань Фэй не мог не удивиться. Легендарный, существуют ли они на самом деле? Ван Бай хотел улыбнуться, но нахмурился от боли. Конечно, Хань Фэй кивнул. Так что есть и легендарные существа выше экзотических. Все с завистью посмотрели на Сян Наня. Как же ему повезло. Сян Нань с трудом улыбнулся и вызвал мутанта пурпурнохвостого скорпиона. Хань Фэй, я у тебя в большом долгу. Хань Фэй слегка покачал головой. Ничего страшного в этом нет. Просто экзотическое существо. В будущем мы еще встретимся. Ся Юй была взволнована. Позволь мне прикоснуться к нему. Лицо Хань Фэя изменилось. Стой, я забыл сказать вам, ребята, что эта штука ядовита, очень ядовита. А, Хань Фэй объяснил. Не только это, но и Сян Нань тоже ядовит. То есть, если Сян Нань не вернет его обратно, он все время будет ядовитым человеком. Сян Нань, глава 130. Поскольку все были ранены, Хань Фэй не собирался продолжать охоту за сокровищами. В конце концов, они многое получили из пещеры Скорпиона. Конечно, цена была немаленькая. С их членами, ранеными или дезертировавшими, эта команда полностью потеряла свою боевую мощь. Через день токсины в телах членов команды полностью исчезли. В этот момент они сидели кружком на палубе. На палубе была установлена полка, на которой стоял котелок. Они жадно набросились на котелок. Хань Фэй нахмурился. «Ся Юй, скажи рыженькому, чтобы он немного убавил огонь. Вода скоро исчезнет». Ся Юй схватила маленький красный огонек, который служил пламенем на дне котелка, и сунула в рот большой кусок гриба. «Хань Фэй, почему у тебя в лодке горшок и низкоуровневые духовные плоды? Потому что мне нужно есть, когда я выхожу в море». Сяо Шуан воскликнул. «Хань Фэй, твои кулинарные способности великолепны. Кстати, не мог бы ты дать мне немного этих низкоуровневых фруктов? Может быть, я попробую приготовить их сам. Ты можешь пойти учиться в мой ресторан «Горячий котелок». Сяо Шуан неловко улыбнулся. «Забудь об этом, хотя горячий котелок восхитителен, я не думаю, что у меня есть время готовить для себя». Сян Нань уже успел оправиться от полученных ран, так что теперь мог есть самостоятельно. «Я слышал, что обед в твоем ресторане «Горячий котелок» будет стоить десятки жемчужин среднего качества. Разве ты не можешь сделать его дешевле?» Хань Фэй объяснил. «Цена уже низкая. Как ты думаешь, эти низкоуровневые фрукты дешевы?» Ван Баюй был все еще бледен, но его рот был набит едой. «Наша деревня не богата. Обычные сельские жители действительно не могут себе этого позволить, но в городе все по-другому. Десятки жемчужин среднего качества, большинство людей могут себе это позволить». Хань Фэй кивнул. «Да, я открою один в городе в конце концов. Эй, хочешь грибов?» Ся Юй закричала. «Да, добавь еще», согласился Цзятун. Чэнь Цин спросил, есть ли еще желтые шары, они называются картошкой, это имя легче запомнить. С этими словами Хань Фэй пошел в хижину за картошкой. На самом деле, он забрал их из пространства. Теперь он посеял урожай на половине 60 квадратных футов земли в своем пространстве. Люди на другой стороне, включая тех, кто уже проснулся, продолжали глотать слюну. Было действительно мучительно смотреть, как едят другие люди, не говоря уже о том, что еда пахла так вкусно. Хукун проснулся рано, но его глаза остекленели, и он никак не реагировал на происходящее, как идиот. В настоящее время рыбацкие лодки пролетали одна за другой. Фань Цинь и члены ее команды пришли первыми, за ними последовали команды Небесного Огня, Небесного Солнца и Небесного Леса. Они были ошеломлены, когда увидели, что Хань Фэй и его товарищи едят. Почему они не пошли искать сокровища? Неужели они отказались от самих себя? Почему они готовили еду в море? Рыбацкая лодка из деревни Небесного Леса приблизилась, и из нее высунулась девочка с детским пухлым личиком. «Эй, ребята, разве вы не охотитесь за сокровищами?» Ся Юй надул губки. «Мы уже давно вернулись. Мямуму, у тебя слюнки текут. Не хочешь ли немного?» Глаза Мямуму загорелись, и она посмотрела на Хань Фэя. «Можно мне?» «Конечно, но только тебе, иначе нам здесь не хватит еды». Как только Хань Фэй сказал это, Мямуму подпрыгнула. Она шмыгнула носом, и глаза ее засияли. «Ух ты, как вкусно пахнет! Я бы хотела попробовать». Все внимание Мямуму было сосредоточено на еде, и она не спросила, что случилось с Хукуном и остальными. Мгновение спустя Сяо Шуан крикнул девушке, которая только что приземлилась на воду. «Юнь Цань, хочешь горячего котелка?» Юнь Цань была капитаном юношеской команды деревни Небесного Дождя. Услышав голос Сяо Шуана, Она подошла и беспомощно спросила: «Так это твой способ охоты за сокровищами, Мямуму? Почему ты тоже здесь?» Мямуму никогда не ела такой вкусной еды. У нее не было времени ответить Юньцану, поэтому она просто промурлыкала в ответ. Они освободили место для Юньцаня. Эта девушка выглядела немного замерзшей, но когда она откусила первый кусочек гриба, она была ошеломлена. Люди из деревни Небесной Воды привыкли к этому выражению. Сяо Шуран спросил: «Как насчет этого? Это вкусно?» Юньцань кивнула с набитым ртом. «А боже мой, я никогда не пробовала ничего вкуснее. Приходи в нашу деревню, и я отведу тебя поесть». Хань Фэй толкнул Сяюй локтем. «Ты хорошо знаешь их?» Сяюй кивнула. «Да, Мямуму, мой друг. Сяо Шуран и Юньцань хорошие друзья. Мы должны были завести друзей в городе, иначе люди в городе будут нас запугивать». Сяюй указала на людей из деревень Небесного Солнца и Небесной Луны. В этот момент все лидеры этих деревень потеряли дар речи. «Эй, ребята, что вы здесь делаете? Вы серьезно относитесь к конкурсу?» В команде из деревни Небесного Сердца Фань Цинь втайне сглотнула и спросила девушку рядом с ней. «Мы присоединимся к ним, это выглядит так вкусно, но мы же их плохо знаем». Фань Цинь кивнул. «Ладно, забудь об этом. В будущем мы сможем больше общаться с Сяюй в городе». Похоже, у нее необычные отношения с толстяком. Юношеская команда из деревни Небесного Солнца. Гулунги прищурился. Похоже, в молодежной команде деревни Небесной Воды произошла драка. К палубе был пригвожден парень. Кто-то ест, а кто-то прячется в сторонке и смотрит, как они едят. Хо-хо, деревня Небесного Солнца. Шэнь Тун проинструктировал: «Избегайте толстяка в третьем раунде». У их команды была внутренняя борьба, но он ел неторопливо, как будто ничего не случилось. Этот человек не может быть простым. Через некоторое время мэр велел 8 деревенским старостам появиться в небе. У мэра вытянулось лицо. Как мог Хань Фэй и его команда есть так счастливо в одиночестве? У него чуть не потекли слюнки. Он пригрозил главе деревни Небесной Воды, чтобы тот рассказал ему рецепт позже. И теперь лицо старого Чжао было совсем темным. Это был позор, что в команде его деревни был предатель. Мэр опустил глаза. «Молодежная команда деревни Небесной Воды, прекратите есть. Второй раунд закончился. Покажите, что вы нашли в этом раунде». Хань Фэй быстро убрал котелок, и Сяюй прошептала: «Давай поедим позже». Мямуму загорелась. «Могу я снова присоединиться к вам?» «Конечно», — воскликнула Сяюй. «Каждый». Вскоре все были на своих местах. Лидеры команд стояли вместе. Взрослая команда деревни Небесного Сердца положила свои трофеи на нос, и их капитан крикнул. Деревня Небесного Сердца получила 6 редких существ, 12 призрачных бусин, 1 морское железное дерево и 1 духовный плод железного дерева. Они также убили 1 зверя-хранителя железного дерева и каменного духовного краба. Лица многих людей изменились. Это было не что, чтобы получить железное дерево моря, но чтобы получить духовный плод железного дерева, вам придется сражаться с его зверем-хранителем, который был очень опасен. Однако это не будет проблемой для деревни Небесного Сердца, которая была очень сильной. Фань Цинь, лидер молодежной команды деревни Небесного Сердца, крикнул. Молодежная команда деревни Небесного Сердца получила 3 редких духовных рыбы, 1 водное духовное дерево и 1 красный морской огурец. Красный морской огурец, многие были шокированы. Эта штука была сокровищем любого промысла. Приняв его, можно было не только улучшить физические силы, но и поглотить много духовной энергии. Это может увеличить вероятность успеха по крайней мере на 10%, когда кто-то пытается перейти на уровень мастера рыбной ловли. В небе староста деревни Небесного Сердца улыбнулся. «Ха-ха, неплохо». Другие деревенские старосты фыркнули. «Хватит выпендриваться. Это просто потому, что твоя деревня Небесного Сердца находится в хорошем положении. Может быть, этот красный морской огурец был помещен сюда заранее тобой». Ван Баюй прошептал. «Они действительно сильны. Если бы это было в прошлом, они бы заняли первое место в этом соревновании». На Сяо Шуана это не произвело впечатления. «Хо-хо, только 1 духовный плод». Люди из деревни Небесной Воды выглядели небрежно, но другие деревни были другими. Деревни Небесного Огня, Небесной Луны и Небесного Солнца выглядели нервными, в то время как деревни, такие как Небесный Лес, Небесный Дождь и Небесный Ветер, не возражали против этого. Они знали, что все равно проиграют. Затем настала очередь деревни Небесного Солнца. Взрослая команда добыла 7 редких духовных рыб, 1 черный железный камень, 1 бамбуковый пруд, один бамбуковый плод, одного зверя-хранителя и мутантную большеголовую креветку. Ювенальная команда получила 4 редких существа, один бронированного черепашонка и один сапфир. Деревня Небесного Солнца, деревня Небесного Огня, деревня Небесного Ветра, деревня Небесного Дождя, деревня Небесного Леса. Наконец, настала очередь деревни Небесной Воды. Деревня Небесной Воды получила 5 редких существ, 6 призрачных бусин, 3 сапфира и 1 черный железный камень, крикнул Цинхай с черным лицом. Цинхай почувствовал себя немного пристыженным. На этот раз они нашли то же сокровище, что и деревня Небесной Луны, но вскоре потеряли 2 мастеров рыбной ловли после того, как они поссорились с другой стороной. Чтобы сохранить свои силы, Цинхай мог только увести членов команды прочь. Однако после того, как они ушли, они не смогли найти другое сокровище, и все остальные сокровища были заняты другими деревнями. В отчаянии он мог только взять команду на морскую шахту, чтобы выкопать несколько драгоценных камней, но в итоге они ничего не добились. «Ха-ха!» – кто-то насмешливо спросил. «Цинхай, ты занимался горным делом?» Он выстрелил в ответ. «Да, они боролись с нами за сокровище, и мы прогнали их. Тогда им некуда было идти». Даже юношеская команда деревни Небесного Дождя смеялась. «Толстяк!» – поддразнил его Гуландю. «Ты тоже занимался горным делом? Что ты получил?» Глава 131. Вэйхо из деревни Небесного Огня закричал: «Гулунги, не говори так, я видел, как они сидели на одном месте и ели». Шэньтун из деревни Небесной Луны добавил: «Хаэм, деревня Небесной Воды даже не нуждается в существовании». В этот момент все смотрели на Ханьфэя. Ханьфэй почесал живот и пробормотал несколько слов. Затем он достал маленькое деревце, на котором было плотно набито плодами размером с большой палец. В одно мгновение все погрузилось в тишину, и слышен был только шум морского бриза. Деревенский староста, уже отчаявшийся, вдруг просиял улыбкой. Духовные плоды, Ханьфэй серьезно считал: 1, 2, 3, 100, 101, 108. Ханьфэй махнул рукой: «Я не пошел в шахту, а пошел копать землю. Ну, я выкопал всего 108 экзотических ядовитых фруктов. А? Почему вы все на меня смотрите? Почему ты молчишь? Почему ты не смеешься, как раньше?» Все замолчали, как будто их душили маленькими белыми креветками. Внезапно Вэйхо из деревни Небесного Огня сказал: «Экзотические ядовитые фрукты? Никогда о таком не слышал. Этот фрукт даже не имеет никакого запаха. Разве это не обычные фрукты? Как можно рассматривать их как духовные плоды?» Ся Юй тут же выскочила из лодки. «Невежественный дурак, это экзотический ядовитый плод. Приняв его, можно стать невосприимчивым к любому смертельному яду». Вау Цинхай и члены его команды были ошеломлены. Что случилось? Где они нашли больше сотни кусочков этого фрукта? Если то, что сказала Ся Юй, было правдой, то не был ли этот плод более ценным, чем обычный духовный плод? Это невозможно. Как можно получить сразу столько духовных плодов? У всех фруктов есть звери-хранители. Чтобы получить столько духовных плодов, какого сильного зверя-хранителя вам придется победить? Вы, должно быть, жульничали. Стоя в команде деревни Небесного Солнца, Гулунги сказал с мрачным лицом. Он никогда бы не поверил, что Ханьфэй и его команда могут получить так много духовных плодов. Должно быть, что-то не так. Прежде чем Ханьфэй успел что-либо сказать, Ся Юй указала на Гулунги и крикнула: «Ты просто завидуешь нам. Мы не только получили эти духовные плоды, но и поймали мутанта пурпурнохвостого скорпиона». «Что? Прошу прощения». Услышав это, деревенский староста поспешно приземлился. «Где же он? Дай мне посмотреть». Со вспышкой в руке Сяннаня перед всеми возник фиолетовый скорпион размером с ладонь. Лица капитанов сильно изменились. Мутантное существо. Он был намного сильнее редких существ. Глава деревни Небесного Сердца был ошеломлен. «Вы ходили в пещеру скорпиона?» Многие были шокированы. «Пещера скорпионов? Их было всего дюжина, и они отправились в пещеру скорпионов». Ханьфэй оставался спокоен. «А мы не можем туда пойти, это просто куча жуков. Почему мы должны бояться?» «Куча жуков?» Все потеряли дар речи. «Неужели пурпурнохвостые скорпионы в пещере скорпионов были всего лишь кучкой жуков в твоих глазах?» Ханьфэй обернулся и обвинил Ся Юй. «Не показывай другим то, что имеешь. Разве ты этого не знаешь? Сяннань не боится». «Верно, Сяннань», Ся Юй вмешалась. «Сяннань потерял дар речи. Неужели ты думаешь, что я железноголовая рыба. Конечно, я боюсь, я не осмеливаюсь снова выйти на промысел первого уровня. С тех пор, как Хань Фэй показал экзотический ядовитый плод, результат был очевиден. Больше сотни кусочков духовных плодов. Остальные 7 деревень, сложенные вместе, все равно не смогут сравниться с деревней Небесной Воды. Хань Фэй с улыбкой посмотрел на Гулунге. Ну, может быть, в следующий раз мы попробуем заняться добычей полезных ископаемых. Что, если мы найдем что-то необычное? Гулунги холодно фыркнул. Хаем, посмотри на свою команду. Они либо ранены, либо выведены из строя, либо дезертировали. Даже если ты выиграешь второй раунд, ну и что? Хань Фэй продолжал чесать живот и щелкать языком. Но я могу победить вас всех в одиночку. Мудак Гулунги побагровел от гнева, и все остальные были ошеломлены. Этот толстяк был действительно высокомерен. Особенно девушки. Фань Цинь из деревни Небесного Сердца сузила глаза. Мямуму из деревни Небесного Леса и Юнь Цань из деревни Небесного Дождя странно посмотрели на Хань Фэя, думая про себя, что этот толстый парень, должно быть, самый высокомерный человек, которого они видели в деревнях. После рыбалки и охоты за сокровищами, третий раунд был настоящим боем. В конце концов, если вы хотите выжить в этом океане, вы должны быть достаточно сильны. Деревня Небесного Сердца была самой близкой к первому уровню рыбного промысла, а другие деревни окружали ее издалека и вблизи. Третий тур проходил в деревне Небесное Сердце. Когда сотни рыбацких лодок одновременно приземлились в деревне Небесного Сердца, они обнаружили, что она уже была заполнена людьми. Хань Фэй слегка вздохнул. Неудивительно, что деревня Небесного Сердца занимала первое место среди деревень. Плавучий остров деревни Небесного Сердца был хорошо устроен с горами и водопадами, и площадь была больше, чем деревня Небесной Воды. Глядя на удивленное лицо Хань Фэя, Ся Юй толкнула его локтем. «Это только чуть лучше, чем наша деревня. Ты увидишь, что город в 10 раз больше, чем здесь». «Пу, неужели?» Хань Фэй потерял дар речи. «Это был остров, парящий в небе. Он думал, что деревня Небесной Воды очень большая». Когда он увидел деревню Небесного Сердца, он подумал, что деревня Небесного Сердца была намного красивее и больше, но Ся Юй сказала, что город был в десятки раз больше, чем этот остров. Сяо Шуан улыбнулся и сказал, здесь нечему удивляться, но видишь ли ты этот водопад? Говорят, что каждый чужак, который впервые приходит в деревню Небесного Сердца, бросит вызов этому водопаду, и я думаю, что мы тоже должны это сделать. Хань Фэй был сбит с толку. Как можно бросить вызов водопаду? Ван Баюй объяснил. Спрыгни с него. Что? Деревня Небесного Сердца защищает храбрость. Они воспринимают прыжки с водопада как вызов. Мы все сейчас ранены, и они не упустят такой возможности. Хань Фэй посмотрел на них. Ты можешь сказать, что все еще ранен, и отказаться идти. Конечно, мы можем это сделать, но тогда над нами будут смеяться. И действительно, как только рыбацкие лодки причалили, Фан Цинь подошла к командам других деревень. Когда она подошла к их команде, Фан Цинь сказала с улыбкой: «Привет, добро пожаловать. Мы хотели бы пригласить вас принять участие в игре. Хотите принять участие?» Хань Фэй покачал головой. «Нет». Фан Цинь была ошеломлена. «Как он мог так прямо отказать мне? Неужели его даже не волнует лицо его деревни?» Ся Юй потянул Хань Фэя за руку. «Пошли. Вообще-то, все будет хорошо». Хань Фэй снова сказал. «Нет, Хань Фэй, никто из тех, кто приходит в нашу деревню Небесного Сердца, не откажется от игры, которая может доказать твою храбрость и бесстрашие». Хань Фэй посмотрел ей прямо в глаза. «Малышка, ты считаешь меня идиотом?» Фан Цинь выглядела смущенной. Теперь она знала, почему Гулонги не любил Хань Фэя. Этот парень был возмутительно высокомеренный груб. Однако Фан Цинь была не в том положении, чтобы винить Хань Фэя. В конце концов, они имели право отказаться. «Трус!» Вэйхо фыркнул, проходя мимо Хань Фэя. «Ты такой цыпленок!» Вэйхо тоже усмехнулся, когда повел свою команду мимо. Когда все люди ушли, Сяо Шуан потянул Хань Фэя за руку. «Это всего лишь прыжок в водопад. Хань Фэй, пошли!» Лицо Хань Фэя потемнело. «Ты действительно хочешь увидеть, как толстяк падает в свободное падение, а потом разбрызгивает воду? Самое главное, что мы должны сделать, это выбить их к чертовой матери в третьем раунде». Все, когда Хань Фэй ушел, публика освистала его. Хань Фэй внезапно вышел из команды и сделал провокационный жест для публики. Большой палец вниз. «Черт, убей этого ублюдка!» «Толстяк, давай подождем и посмотрим!» Черт побери, я побью тебя тощим во время битвы. Какого черта? Неужели команда деревни Небесной Воды так высокомерна, потому что у них есть танго? Ся Юй предупредила. Хань Фэй, тебя забьют до смерти. Сян Нань добавил. Я не могу себе представить, что будет, если ты поедешь в город. Ван Баюй на мгновение задумался. Я боюсь, что ты повесишь на воротах трех академий табличку с надписью «Несравненный в мире». Тогда, боюсь, даже мы не смогли бы вам помочь. Хань Фэй усмехнулся. Да что ты знаешь, это и есть аура главного героя. Хань Фэй что-то промурлыкал себе под нос и направился к площадке для соревнований. В конце концов, убийство было разрешено в этом раунде, если только одна из сторон не признает поражение заранее. За статуей морского бога. Все мастера рыбной ловли восьми деревень сидели на зрительских местах, кроме юношеской команды. Теперь Цинхай разговаривал с группой мастеров рыбной ловли. «Что они делают?» – спросил Хань Фэй. «Они отбирали игроков. Каждая деревня будет посылать пять игроков, и команды будут тянуть жребий, чтобы сражаться друг с другом. Какая деревня проиграет первой, получит последнее место. Если они проиграют одновременно, то их рейтинг будет таким же, как и в прошлом году», – пояснил Ван Баюй. Хань Фэй взглянул на Ван Баюй и подумал, что этот симпатичный мальчик действительно много знает. Однако он был не слишком оптимистичен в отношении этого раунда. Казалось, что в других деревнях было много мастеров рыбалки высочайшего уровня. Глава 132. Хань Фэй сидел со своей командой. Чэнь Цзя и Рычжан Пэн подошли к Хань Фэю и с любопытством спросили его. «Почему ты не пошел играть, когда тебя приглашали?» Хань Фэй скривил губы. «Мы не играем в детские игры». Они обе потеряли дар речи. «Ты говоришь так, как будто ты не ребенок». Хань Фэй спросил. «Сестра Цзяэр, почему в нашей деревне есть только один мастер рыбной ловли высшего уровня? Из пяти игроков деревни Небесной Воды только Цинхай был мастером рыбной ловли высшего уровня. Чжао Дабай, Цао Фэй и двое других, которых он не знал, были всего лишь продвинутыми мастерами рыбной ловли». Неподалеку фыркнул Чжан Пэн. «Потому что на предыдущих соревнованиях по добыче ресурсов были убиты другие мастера пикового уровня. Хань Фэй и остальные были потрясены. Неужели их всех убили?» Чжан Пэн продолжил. «Это бой живи или умри. Если ты не признаешь поражение раньше, другая сторона определенно убьет тебя». Ся Юй безучастно спросила. «Разве все они не были мастерами рыбной ловли высшего уровня? Почему их все-таки убили?» Хань Фэй усмехнулся. «Ты что, дура? Существует также разрыв в силе между мастерами рыбной ловли пикового уровня». Хань Фэй подумал про себя, это испытание. Это был способ воспитывать самых лучших людей, но немного жестокий. Вскоре 40 человек были разделены на 20 пар. Судья объявил результаты жеребьевки. Чжоу Мин из деревни Небесного Сердца, Чжао Жень из деревни Небесного Огня, Ли Сен из деревни Небесного Леса, Ван Кай из деревни Небесной Луны, Чжао Дабай из деревни Небесной Воды, Лу Фэн из деревни Небесного Ветра. Вскоре последовательность боя была определена, и под одобрительные возгласы толпы сражения началось. Первая битва. Чжоу Мин из деревни Небесного Сердца против Чжао Жень из деревни Небесного Огня. Эти двое, казалось, были знакомы, и, не поздоровавшись, они сразу же начали ссориться. Чжоу Мин достал лук и выпустил 7 стрел подряд. 7 стрел следовали за Чжао Женем из деревни Небесного Огня, как будто у них были глаза. Веки Хань Фэя дрогнули. Черт возьми, у стрел есть глаза. С тех пор, как полгода назад он увидел, как кто-то из горожан стреляет из лука, он готовился попробовать лук. С помощью лука он мог убить врага с большого расстояния, даже не двигаясь. Разве это не потрясающе? Но он был занят обучением у Цзян Цинь, у него не было времени попробовать лук. Теперь он снова хотел использовать лук в качестве оружия. Чэнь Цзяэр объяснила, это боевой навык лука. В нашей деревне нет такого мощного боевого навыка для лука. Чжао Жень вообще не мог сопротивляться. Он был занят тем, что уклонялся от стрел и даже не мог приблизиться к Чжоу Миню. Стрелы летали по всей арене. Пу! Когда тело Чжао Женя пронзила стрела, он тут же закричал. «Я признаю свое поражение». Однако стрелы в воздухе не прекращались. Когда он крикнул «Я признаю поражение», его тело снова пронзили и пригвоздили к земле. Чжан Пэн сказал. «Он все еще жив, но я думаю, что он не сможет оправиться в течение полугода. Чжоу Мин не хотел убивать его, иначе он был бы уже мертв». Все в молодежной команде выглядели серьезно. Этот парень был слишком силен. Даже самый талантливый Сяо Шуан побледнел. «Я не думаю, что смогу блокировать эти стрелы». Ся Юй нахмурилась. «Я не люблю драться, люди гибнут в драках». Факты доказывали, что она говорила правду. Второй битвой была битва Лисена из деревни Небесного Леса против Ван Кая из деревни Небесной Луны. Оба они были продвинутыми мастерами рыбной ловли, но боевая мощь Ван Кая была очень сильна. Он атаковал очень быстро и мощно. Всего за 7 ударов он ударил Лисена удочкой по голове, и тот умер на месте. Чэнь Цзяэр выглядела торжественно. Это так жестоко на арене, где нет победы или поражения, а есть только жизнь или смерть. Сяо Юй была немного напугана. «Я хочу домой. Я хочу съесть горячий котелок. Если враг слишком силен, — наставлял Хань Фэй, — давайте просто признаем поражение». Чжан Пэн и Чэнь Цзяэр кивнули. Вскоре Чжао Дабай и Лу Фэн из деревни Небесного Ветра начали драться. К счастью, оба они были сильными мастерами рыбной ловли. Яростно сражаясь в течение 10 минут, Чжао Дабай победил. Одна битва, два сражения. Теперь в бою погибло 3 человека, несмотря на то, что многие заранее признавали свое поражение. Опытный мастер рыбной ловли из деревни Небесной Воды были серьезно ранены. Бои 20-10 были еще более ожесточенными. 4 человека погибли в бою, и 1 человек из деревни Небесной Воды признал свое поражение, как только началась битва. Сражения продолжались до полудня. Теперь это были сражения 10-5. В этот момент Цао Фэй сражался с Ши Фэюем из деревни Небесной Луны, который был новичком менее 20 лет, используя копье. Как только они начали сражаться, Цао Фэй запустил 3 взрыва духовной энергии подряд, отбросив Ши Фэю назад на десятки метров. Цао Фэй взревел и продолжал бомбардировать его с огромной силой. Однако в этот момент Хань Фэй вдруг закричал: «Признай поражение». Цао Фэй помолчал. Он мог сказать, что это был голос Хань Фэя, но не понимал, почему Хань Фэй так сказал. Очевидно, он взял верх. Но в следующее мгновение Ши Фэю отступил на 3 шага, потряс копьем в руке, сконцентрировал духовную энергию на кончике копья и внезапно вонзил его в грудь Цао Фэя. Пу! Толпа разразилась радостными криками, но люди из деревни Небесной Воды молчали. Цао Фэя пронзили в грудь и повесили на острие копья. «Признай поражение!» — крикнул деревенский староста. Ши Фэю небрежно взмахнул копьем и швырнул Цао Фэя на землю. Грудь и рот Цао Фэя были залиты кровью. «Лидер!» — тихо сказала Чэнь Цзяэр. Чжан Пэн закричал. «Черт возьми!» Ши Фэю презрительно улыбнулся. «Только дурак будет сражаться грубой силой!» Чжао Дабай погладил его по голове. «Пошел ты к черту, маленький ублюдок! Если я встречу тебя на арене, я убью тебя!» Через несколько десятков минут, на стороне деревни Небесной Воды, староста деревни вернулся с черным лицом. Все его внутренние органы были раздроблены. Он мертв. Хань Фэй невольно сжал кулаки. Он не раз угощал Цао Фэя горячим котелком. Этот человек выглядел свирепым, но на самом деле был очень добрым человеком. В этот момент Ши Фэю взглянул на Хань Фэя и, казалось, был удивлен, что Хань Фэй убедил Цао Фэя признать свое поражение. Хань Фэй сердито посмотрел на него. Если бы он мог, то бросился бы убивать этого ублюдка. Сяо Шуран рассердился. «Этот парень смеется над нами. Черт, я должен убить его», — Ван Баюй сказал с холодным лицом. «Тогда усердно развивайся, стремись стать мастером рыбной ловли высшего уровня и убей его». Как раз в тот момент, когда все были в ярости, они услышали, как судья кричит: «Чжао Дабай из деревни Тайшуй против Ян Пея из деревни Небесной Луны». Сян Нань был встревожен. «Черт возьми, почему деревня Небесной Луны снова вышла на бой?» Ван Баю нахмурился. «Это уже 10-5 сражений сейчас. Каждый игрок очень силен. Мы должны признать поражение в этой битве», — староста деревни предложил. «Чжао Дабай, признай поражение». Чжао Дабай коснулся своей головы и зарычал: «Признай мою задницу». Цао Фэй и Чжао Дабай были очень хорошими друзьями, но Цао Фэй был убит человеком из деревни Небесной Луны. Глаза Чжао Дабая налились кровью. Теперь он просто хотел отомстить за Цао Фэя. Чжао Дабай прыгнул на арену. «Ублюдок из деревни Небесной Луны, сегодня я отомщу за Цао Фэя». Ян Пэй использовал палаш. Он медленно поволок длинный палаш по земле. «Ты только потеряешь свою жизнь. Если ты признаешь свое поражение сейчас, тебе не придется умирать. Чушь собачья, дерись». Чжао Дабай сражался с ним как сумасшедший, не жалея душевной энергии. После десятков выстрелов изо рта Ян Пэя сочилась кровь, а у Чжао Дабая были десятки ран. Староста деревни сердито крикнул: «Чжао Дабай, признай поражение». Но Чжао Дабай не слушал его. «К черту, я хочу убить его». Ляск, ляск, ляск. Вскоре Чжао Дабай был весь в крови и упал на землю. Все члены команды деревни Небесной Воды нервно встали. Ян принес свой палаш и тоже был весь в крови. Кровь капала на землю, но он улыбнулся и подошел к Чжао Дабаю. «Все еще не признаешь поражение? Тогда умри. Я признаю свое поражение. Все?» Кто-то тут же сердито крикнул. «Черт, разве ты не говорил, что отомстишь за своего друга? Почему ты признал свое поражение?» Кто-то выругался. «Трус». Некоторые люди ругались. «Черт возьми, ты зря потратил наше время». Чжао Дабай усмехнулся. «Я сохраню свою жизнь, чтобы в будущем убить ублюдков из деревни Небесной Луны. Не стоит умирать здесь». Ян Пэй пристально посмотрел на Чжао Дабая. «В следующий раз, когда мы встретимся, ты умрешь». Чжао Дабай жутко ухмыльнулся. «Даже если я умру, ты будешь серьезно ранен». В это время среди игроков из четырех более слабых деревень были только Цинхай и человек из деревни Небесного Ветра. Однако, как только началась битва, парень из деревни Небесного Ветра признал свое поражение. Но Цинхай этого не сделал, его противник был старым врагом, из деревни Небесного Солнца. Как он мог признать свое поражение без боя? 20 минут спустя Цинхая унесли с арены, так же как и Чжао Дабая, который в последнюю минуту признал поражение, тяжело раненый. Соревнования юношеской команды должны были состояться во второй день, а взрослая команда деревни Небесной Воды заняла пятое место. Цинхай и Чжао Дабай нуждались в немедленном лечении, а затем были отправлены обратно в деревню Небесной Воды для восстановления сил. Цинхай подозвал Хань Фэя из последних сил. Его все еще рвало кровью, но он стиснул зубы и сказал: «Я знаю, что ты очень силен». Цао Фэй сказал, что ты намного сильнее его. «Я верю ему. Кхе, кхе. Завтра деревня Небесной Воды будет рассчитывать на тебя». На этот раз Хань Фэй не пошутил, а очень серьезно кивнул. «Ладно, я постараюсь сделать все возможное завтра, но, к сожалению, вы этого не увидите». Цинхай усмехнулся. «Мне очень хочется на это посмотреть». Глава 133. На следующий день Хань Фэй серьезно сказал: «А теперь давайте начнем перекличку. Сяо Шуан, Ся Юй, Чэнь Чжоу, Ло Чу, вы четверо, следуйте за мной». Чэнь Чжоу и Ло Чу были теми двумя людьми, которые предали их, но так как Хань Фэй сказал, что им дадут шанс, то они получат его. Что же касается остальных трех человек, которых Сяо Шуан вырубил, то им повезло меньше. Вернувшись, они будут жестоко наказаны или даже уничтожат свое духовное наследие. Сян Нань быстро потянула Хань Фэя за руку. «Эй-эй, почему бы тебе не рассчитывать на меня, Хань Фэй? Я выздоровел. Я все еще могу сражаться». Хань Фэй закатил глаза. «Подерись с моей задницей. Разве ты не видишь большой порез на животе? Твои кишки могут быть пробиты в бою». Ван Баю нерешительно сказал: «На самом деле не получится. Ты очень серьезно ранен. Бьюсь об заклад, ты будешь нокаутирован прежде, чем успеешь вытащить оружие». Хань Фэй снова перевел взгляд на Чэнь Цин и Цзятуна, один из которых обмяк, а рука другого была забинтована. Сяо Шуан улыбнулся. «Эй, подожди и смотрите, как я выбью из этих ублюдков все дерьмо». Ся Юй надула губки. «Как я хочу найти договорного духовного зверя, тогда он может помочь мне в сражении». Хань Фэй слегка покачал головой. «Сначала стань продвинутым мастером рыбной ловли, тогда ты будешь знать, что редкие рыбы первого уровня не очень полезны». Ся Юй покраснела. «Хаэм, не смотри на меня свысока». Хань Фэй выбрал Ся Юй, потому что он знал, что Ся Юй также культивировала незавершенную монографию о 108 способах полировки тела, поэтому в бою эта девушка не могла быть слабой. Остальные рассердились, что их не выбрали, но ничего не могли поделать, кроме как сидеть рядом со зрителями. Сян Бай потянул Ван Баю за руку. «Ван Баю, знаешь что, если я буду в порядке, я один смогу победить по крайней мере двоих». Ван Баю рассеянно кивнул. «Окей». Сян Нань сердито сказал: «Не будь таким холодным. Цзятун, как ты думаешь, я смогу?» Цзятун был не в настроении разговаривать с ним, и он пожал плечами. «Может быть». Сян Нань потерял дар речи. «Что значит «может быть»? Как ты думаешь, Чэнь Цин?» Чэнь Цин презирал его. «Да брось ты. Я помню, как ты однажды дрался с Ся Юй, когда был в городе, и в итоге упал на колени». Сян Нань скривил губы. «Ты ничего не знаешь. На твоем месте ты бы тоже встал на колени. В бою она совсем не похожа на девушку». Хань Фэй повел их на арену. Он посмотрел на Чэнь Чжоу и Ло Чу и сказал: «Ваша судьба полностью в ваших собственных руках. Мои требования невысоки. Каждый из вас, по крайней мере, убьет одного человека. Даже если вы не можете убить своего противника, по крайней мере, уничтожьте его духовное наследие». Они переглянулись и серьезно кивнули друг другу. На самом деле они чувствовали себя счастливыми. Увидев процветание города, никто не захочет возвращаться в деревню. В этой битве им придется рисковать жизнью и сражаться до самой смерти. Вскоре на зрительских местах собралось море народа, и должны были начаться сражения. Судья с большой скоростью вычертил список борющихся пар по жребию. Вэйхо из деревни Небесного Огня против Сяо Шуан из деревни Небесной Воды. Шуух, многие были ошеломлены. Почему они были вдвоем в самом начале? Все знали, что Сяо Шуан был силен, а Вэйхо был лидером команды деревни Небесного Огня. Их сильные стороны были очевидны. Сяо Шуан был очень спокоен, как элегантный молодой мастер. Он спокойно сказал: «Вэйхо, Хаэм, я могу победить его в течение 3 минут». Хань Фэй заподозрил: «Ты уверен?» Судья продолжал читать: «Шэнь Тун из деревни Небесной Луны против Илвэйян Так Валейти Лол из деревни Тиньфэн». Публика снова разразилась радостными криками, и многие люди были взволнованы. «Отлично, лидер». Судья тоже взглянул на свою руку. «Какое совпадение! Тогда это был Ван Сяюй из деревни Небесного Дождя против Линя из деревни Небесного Солнца. Хань Фэй из деревни Небесной Воды против Цушу из деревни Небесного Сердца». Хань Фэй не знал этого парня, поэтому не воспринял его слова всерьез и перевел взгляд на арену. Сяо Шуан сражался против Вэйхо. Хань Фэй внимательно наблюдал за схваткой. Когда Сяо Шуан собирался проиграть, он напоминал ему вовремя признать поражение. На арене Вэйхо начал насмехаться над Сяо Шуаном. «Я думал, что встречу толстяка, но не ожидал встретить тебя. Мы не встречались друг с другом в городе. Вместо этого мы встретились здесь. Ладно, давай я попробую свои силы на тебе. Ты должен быть рад познакомиться со мной. Если бы ты встретился с Хань Фэем и назвал его толстяком, то наверняка был бы убит на месте». Вэйхо фыркнул. Сверкнув меж бровей, он крикнул: «Взрыв!» Сяо Шуан тоже крикнул: «Взрыв!» В мгновение ока Вэйхо взмахнул рукой, и из него вылетели десятки черных шипов, и скорость была такой быстрой, что они просвистели в воздухе. Лицо Сяо Шуана слегка изменилось, и удочка в его руке замахнулась очень быстро. Ляск, ляск, ляск, пуу. Сяо Шуан нахмурился, и черные шипы задели его плечи. Духовным зверем этого парня была экзотическая рыба-шар, иллюзия. Когда его глаза побелели, Вэйхо, стоявший напротив него, пошатнулся и выстрелил десятками черных шипов подряд, но это было совсем не в направлении Сяо Шуана. Сяо Шуан быстро приблизился со своей удочкой. Взорв! Вэйхо был немедленно отправлен в полет. Пуу! Вэйхо выплюнул полный рот крови. Сяюй крикнула в сторонке: «Отлично! Бей его! Убей его!» В юношеской команде деревни Небесного Огня члены команды выглядели обеспокоенными. Капитан в опасности. Духовный зверь Сяо Шуана – это чрезвычайно редкий краб с человеческим лицом, который обладает способностью создавать иллюзии. Теперь он погряз в куче иллюзий. Вэйхо внезапно вскочил с земли и метнул цепочку черных шипов. Вместо того, чтобы блокировать их, Сяо Шуан увернулся и быстро подошел к нему. В этот момент Вэйхо крикнул: «Взрыв!» С Вэйхо в центре сотни черных шипов были выпущены во все стороны. Очевидно, это было выше ожиданий Сяо Шуана. Теперь отступать было уже поздно. Ляск, ляск, ляск. Пу, пу, пу, пу. Сяо Шуан изрыгнул полный рот крови. В его теле было по меньшей мере 5 черных шипов. Теперь его лицо было мертвенно-бледным, и казалось, что он вот-вот упадет. Молодец, лидер. Иллюзия – это не такое уж большое дело. Рыба-шар атакует во всех направлениях. Сяо Шуан стиснул зубы. «Я не верю, что ты можешь продолжать это делать». Тут же за спиной Сяо Шуана возник призрак краба с человеческим лицом. Когда клешни краба задрожали, Вэйхо начал бороться с воздухом. Он продолжал бить воздух своей удочкой и стрелять черными шипами. Сяо Шуан снова приблизился к нему и внезапно ударил его по голове своей удочкой. Дон. На голове Вэйхо появилась рыба-шар, и она полетела вместе с Вэйхо. В воздухе Вэйхо вырвало кровью, снова выпустив во все стороны сотни черных шипов. Несколько минут спустя, Сяо Шуан был весь в крови и едва мог стоять, в то время как Вэйхо лежал на земле, как мертвое тело. Вэйхо стиснул зубы и сказал: «Я признаю свое поражение». Сяо Шуан выругался: «Черт, я чуть не убил его». С этими словами Сяо Шуан упал. Хань Фэй поднялся и привел Сяо Шуана обратно. Сяюй быстро положила лекарство в рот Сяо Шуану. Ван Баюй быстро сказал: «В любом случае, ты победил, но, к сожалению, этот парень слишком серьезно ранен. Боюсь, в следующей битве он признает свое поражение. Сражения шли очень быстро, и большинство игроков из трех слабых деревень не могли продержаться больше 5 минут. В это время Чэнь Чжоу, сидевший рядом с Хань Фэем, встал. Судья крикнул: «Чэнь Чжоу из деревни Небесной Воды против Лян Ся из деревни Небесного Солнца». Лян Ся улыбнулся, когда они оба вышли на арену. «Я думал, что даже если не встречу Ван Баю, то, по крайней мере, встречу Сян Наня. Я не ожидал, что это будешь ты, Чэнь Чжоу. Ты слишком слаб для этой игры». Чэнь Чжоу промолчал. Его духовным зверем была железноголовая рыба, единственным преимуществом которой было крепкое тело, а орудием убийства был топор. Взрыв. Оба они взревели и бросились на противника. Чоп, оружием Лян Ся была удочка. Он совсем не боялся такого нападения. Он взревел и бросился на Чэнь Чжоу. Бам! В одно мгновение на топоре вспыхнул яркий свет. Лян Ся не ожидал, что Чэнь Чжоу соберет почти половину своей духовной энергии на топоре и нападет на него как сумасшедший. Что случилось с этим парнем? Лян Ся отшатнулся и упал на землю, а как только он поднялся, Чэнь Чжоу снова замахнулся на него топором. Шип Лян Ся ухмыльнулся, и его длинная удочка вонзилась в Чэнь Чжоу, как меч. Пу! Длинная удочка пронзил живот Чэнь Чжоу, глаза последнего налились кровью, и он закричал: «Руби!» Лян Ся был потрясен. «Ты хочешь умереть? Как ты можешь заблокировать мою удочку своим собственным телом?» Он поспешно попытался увернуться, но топор уже настиг его. Трещина. Застигнутый врасплох, Лян Ся не смог избежать его атаки, и одна из его рук была отрублена. Однако Чэнь Чжоу по-прежнему не останавливался. «Я не могу проиграть! Я не могу проиграть! Если я проиграю, Хань Фэй уничтожит мое духовное наследие! Тогда я буду обречен, Дон!» Чэнь Чжоу внезапно ударил Лян Ся головой, и Лян Ся закричал от боли и испуганно посмотрел на него. Тогда Чэнь Чжоу снова замахнулся на него топором, но внезапно на голове Лян Ся появился рак, и топор разломил панцирь рака надвое. Пу! Чэнь Чжоу упал навзничь. К сожалению, он все еще не мог убить своего противника, хотя и старался изо всех сил. Глава 134. Ха! Духовный зверь Лян Ся был зарублен насмерть. Это был первый духовный зверь, погибший в этом раунде. Если бы оружием Чэнь Чжоу была удочка, духовного зверя бы не убили. Но он использовал топор, так что бедный зверь был мертв. Гулунгю был в ярости. «Придурок, я его убью». А Хань Фэй уже выскочил на арену и повел Чэнь Чжоу обратно, крича: «Ван Баюй, нужна пилюля». Чэнь Чжоу усмехнулся: «Мне не удалось его убить». Хань Фэй был очень встревожен. «Ты убил его духовного зверя. Он больше не может заниматься самосовершенствованием». Чэнь Чжоу схватил Хань Фэя за край одежды. «Я не предатель». Хань Фэй кивнул. «Я знаю». Чэнь Чжоу потерял сознание, и Ван Баюй быстро положил пилюлю ему в рот. У него только одно смертельное ранение, и он, вероятно, выживет. В это время прибыл глава деревни и посмотрел на Чэнь Чжоу. «Предоставь его мне». Все остальные были ошеломлены. Мямуму из деревни Небесного Леса была ошарашена. Деревня Небесной Воды изменилась. В команде деревни Небесного Дождя Юнь Цань глубоко вздохнул. «Ух ты, это настоящая битва не на жизнь, а на смерть». В команде деревни Небесного Сердца глаза Фан Цинь блеснули. «Он крутой парень». Публика была ошеломлена. Это была самая быстрая битва, которую они когда-либо видели. Через 10 секунд сражение было закончено. В команде деревни Небесной Воды многие люди разрыдались. «Зачем ребенку все это выносить?» Ло Чу выглядел мрачным. Чэнь Чжоу уже выиграл битву. А как насчет него самого? Может ли он бороться за выход, как Чэнь Чжоу? Вскоре судья объявил: «Пэй Хэн из деревни Небесного Сердца против Ло Чу из деревни Небесной Воды». Ло Чу глубоко вздохнул и вышел на арену со своей удочкой. Взрыв. Умри. Ло Чу хотел применить стратегию Чэнь Чжоу, но Пэй Хэн, казалось, понимал это. Он фыркнул: «Неужели ты думаешь, что я такой же глупый, как Лян Ся?» «Боевое мастерство, удавка», — пробормотал Пэй Хэн. Длиннохвостый призрак внезапно связал Ло Чу. «Взорвись!» Ло Чу внезапно высвободил почти половину своей духовной энергии и освободился от призрака. Бам! В этот момент Хань Фэй внезапно закричал: «Быстро, признай поражение!» Однако прежде чем Ло Чу успел открыть рот, Пэй Хэн полоснул его по шее палашом, который держал в руке. В следующее мгновение Ло Чу упал на землю, и из его шеи хлынула кровь. Лицо Хань Фэя почернело, а сердце затрепетало. Он взглянул на людей из деревни Небесного Сердца, а затем на зрителей, которые безумно аплодировали. Он не ожидал, что третий раунд будет таким. Он убивал, потому что иначе ему пришлось бы умереть. Но почему люди убивают в этом соревновании? Хань Фэй молча забрал Ло Чу, который был уже мертв. Хань Фэй спросил: «Ся Юй, твой противник тоже из деревни Небесного Сердца?» Убей лицо Ся Юя было залито слезами. Она с трудом кивнула. Она не ненавидела Ло Чу, потому что все они были спровоцированы Хукуном. Она ненавидела только Хукуна. Ван Баю нахмурился. «Этот Пэй Хэн не из нашей академии, так что мы не знаем его истинной силы. Если бы я знал это, то попросил бы Ло Чу признать свое поражение». Сяо Шуан попытался сесть. «Я все еще могу сражаться». Хань Фэй пристально посмотрел на него. «Заткнись». С другой стороны, Фань Цинь легко сказала: «Теперь мы стали их врагами». Пэй Хэн, который только что вернулся, усмехнулся. «Ну и что, когда же люди из деревни Небесного Сердца испугаются?» Судья снова зазвучал. «Ся Юй из деревни Небесной Воды против Ло Юн из деревни Небесного Сердца. На арене». Ся Юй указала бамбуковой удочкой на Ло Юня. «Хоть ты и девочка, я убью тебя». Ло Юн усмехнулась. «Ха-ха, ты что, издеваешься надо мной? Разве ты не плачущий ребенок? Ся Юй, я не помню, сколько раз ты плакала, когда была в городе. 10 раз, 100 раз, взрыв». Ся Юй закричала, и маленький красный вошел в ее тело. В одно мгновение тело Ся Юя вспыхнуло ярким пламенем. В этом и заключалась разница между экзотическим духовным зверем и обычным. Лицо Ло Юня слегка изменилось. Ее тело приобрело сапфировый оттенок, и появились большие клешни. Ахнула Сяо Шуан. Сапфировый краб – редкое существо, обладающее очень сильной боевой мощью. Хань Фэй видел сапфирового краба, чьи большие клешни были похожи на 2 сверла, но Хань Фэй улыбнулся. «Она победит». «Сяо Шуан?» – Сян Нань спросил. «Почему ты так говоришь?» Битва уже началась на арене. Длинная удочка Ся Юй горела огнем, и каждый раз, когда она взмахивала своей удочкой, из нее вылетал столб огня. Посмотрев на вращающиеся клешни, Ся Юй бросилась наверх. Ло Юн презрительно улыбнулась. «Ты что, дура? Это сапфировый краб». Ляск. Одним ударом лицо Ло Юня резко изменилось. Как могла она, Ся Юй, обладать такой огромной и всепоглощающей силой? Ляск, ляск. Удочка Ся Юй был как часть ее тела, двигаясь вместе с ее мыслями, пронзая, размахивая, расщепляя, подпрыгивая и размахивая. Ло Юнь была отправлена в полет и уже довольно долго не падала на землю. «Я из Д». Удочка Ся Юй ударила Ло Юнь в рот, выбив все зубы. Неужели битва закончится вот так? Маленький рыжий был огненной рыбкой. Везде, куда попадал Ся Юй, горело пламя. «Я, признаю». Бам. Ло Юнь была прервана во второй раз. Со зрительских мест в деревне Небесного Сердца бесчисленные люди кричали. Ло Юнь признала поражение. «Судья, эта девушка жильничает». Фань Цинь также крикнула судье. «Мы уже признали поражение». Глаза Ся Юй были все красные. Она могла бы заставить Ло Юна замолчать, но внезапно чья-то рука заблокировала ее удочку. Судья заявил: «Другая сторона уже признала свое поражение». Ся Юй была ошеломлена. «Когда же? Даже если она сказала только полслова, считается, что она признала свое поражение». В команде деревни Небесной Воды люди ревели. «Чушь собачья. Судья прикрывает ее. Ты жульничаешь». «Внимание, молодежная команда деревни Небесной Воды. Если вы еще будете говорить неправильные слова, вас исключат». Сяо Шуан не был примирен и все еще хотел говорить. Хань Фэй прижал его к земле. «Заткнись, предоставь это мне». Ся Юй в гневе топнула ногой. «Как такое могло случиться? Я помешала ей». В это время кто-то на зрительских местах бросил что-то в Ся Юй, ругая: «Сука, почему ты не даешь ей признать поражение? Ублюдки из деревни Небесной Воды, не позволяйте мне снова встретиться с вами. Сука, ты хочешь умереть?» Хань Фэй крикнул, держа в руках свою удочку. «Эй, вы, люди деревни Небесного Сердца, идите на меня, если у вас хватит смелости». «Кто ты такой? Черт возьми, жирная задница». Хью с холодной вспышкой летающий нож пронзил воздух и пронзил ладонь человека, который называл Хань Фэя жирной задницей, и с его руки тут же потекла кровь. Судья был в ярости и указал на Хань Фэя, крича: «Парень из деревни Небесной Воды, остановись, я могу выгнать тебя прямо сейчас». Хань Фэй обернулся и ткнул удочкой в сторону судьи. «Что, ваши деревенские жители Небесного Сердца могут оскорблять нас по своему желанию, но мы не можем дать отпор? Вы можете убивать других, но как только кто-то из ваших людей проигрывает, вы начнете проклинать его. Если вы не можете судить справедливо, я не возражаю дать вам хорошую взбучку». Шипение, услышав его слова, аудитория погрузилась в молчание. Что сказал этот сопляк? Преподать урок судье? Он что, сошел с ума? Все остальные были ошеломлены. Мямуму воскликнула: «О, этот толстяк такой властный, такой свирепый, вау, такой властный, идиот, избить судью, он что, с ума сошел, его забьют до смерти, только если он посмеет», презрительно сказал Гулунги. Вэйхо усмехнулся: «Ну и сумасброд, он начинает мне нравиться, он высокомерен и невежествен, он просто роет себе могилу». В этот самый момент вернулся глава деревни Небесной Воды и зарычал: «Ханьфэй, заткнись, что ты делаешь?» Ханьфэй помахал рукой Сяою и обратился к зрителям: «Если опять будет какое-то несправедливое обращение, я не прочь преподать вам урок, вы все мусор». «Ханьфэй, заткнись!» — сердито крикнул деревенский староста. Ханьфэй почесал живот. «Ладно, ладно, я заткнулся». Сяо Шуан сглотнул: «Черт возьми, когда я смогу быть таким же властным, как он?» Ван Баюй покачал головой: «Невозможно, тебя тут же забьют до смерти». Рот Сян Нана был открыт. «Разве его не забьют до смерти?» Цзятун на мгновение задумался. «Может и нет. Даже этот большой скорпион не мог убить его». Чэнь Цин глубоко вздохнул: «Я, думаю, да». Все в молодежной команде деревни Небесного Сердца были разгневаны. Это была явная провокация. «Как он посмел?» «Успокойся», — крикнула Фань Цинь. «Я не хочу тебя обидеть. Не забывай, если Ся Юй так могущественна, то почему Хань Фэй лидер?» Вскоре настала очередь Хань Фэя. Судья тоже рассердился. Он пристально посмотрел на Хань Фэя. Хань Фэй из деревни Небесной Воды против Линь Юань из деревни Небесной Луны. Со зрительских мест: «Убей его, убейте этого толстяка. Что за сумасшедший ублюдок? Он, должно быть, думает, что это в их деревне Небесной Воды». Хань Фэй вышел на арену со своей удочкой и под гневные проклятия публики сделал большой палец вниз в сторону всех присутствующих. Затем он воткнул свою удочку в землю и ткнул пальцем в Линь Юаня. Линь Юань немедленно пришел в ярость. Что он имел в виду? Он имел в виду, что не будет использовать никакого оружия в бою. Шэнь Тун, лидер Небесной Лунной деревни, крикнул: «Линь Юань, будь осторожен и старайся изо всех сил». Глава 135. Хань Фэй почти раздражал всех присутствующих, кроме жителей деревни Небесной Воды. Теперь все они хотели посмотреть, как убьют Хань Фэя. В команде деревни Небесной Луны кто-то сказал: «Расслабься, духовный зверь Линь Юаня – это бронированная черепаха. Даже если он проиграет, этот толстяк не сможет его убить». Другой человек удивился: «Интересно, что это за духовный зверь у толстяка? Если это экзотический духовный зверь, то это нехорошо». Однако Хань Фэй даже не открыл рта, когда Линь Юань крикнул: «Взрыв!» Линь Юань разразился гневом: «Черт возьми, толстяк, если ты хочешь умереть, то я могу тебе помочь. Умри!» Линь Юань бросился на него, и меч в его руке сверкнул холодным светом. Видя, что острие меча находится всего в нескольких метрах от него, Хань Фэй все еще был неподвижен. Кто-то со зрительских мест сказал: «Этот толстяк идиот», но в следующий момент, когда длинный палаш уже почти достиг лица Хань Фэя, он слегка пошевелился. В мгновение ока нож внезапно вонзился в грудь Линь Юаня и пронзил его тело. Хань Фэй вынул нож, вытер его об одежду Линь Юаня, вытащил удочку, которая только что воткнулась в землю, и пошел обратно. Только когда Хань Фэй отошел на 5-6 метров, Линь Юань упал на землю. На какое-то время в зале воцарилась тишина. В команде деревни Небесной Воды Сян Нань потер глаза: «О, я не видел, как он вытащил нож». Сяо Шуан усмехнулся: «Он такой классный. Он убил того парня, даже не шевельнув телом. Он действительно силен». Ван Баю улыбнулся. Внезапно ему пришло в голову, какова настоящая сила Хань Фэя и почему он смог пережить пурпурнохвостого короля скорпионов. Прежде чем судья успел что-то сказать, жители деревни Небесной Луны уже бросились наверх. Кто-то тут же издал сердитый крик: «Линь Юань умер». Сидя на судейских местах, глава деревни Небесной Луны пристально посмотрел на старого Чжао. «Кто этот человек? Разве он не учится в городе? Полгода назад учитель Третьей городской академии специально приехал в нашу деревню, чтобы пригласить его учиться в их школе, но он отказался». Услышав это, все остальные деревенские старосты повернулись к старому Чжао. Все знали, что возможность пойти в школу в городе была очень ценной, но этот мальчик отказался от нее. Старый Чжао был очень горд в своем сердце. Если бы они узнали, что этот парень мог передавать Энерги. Они были бы шокированы и лишились дара речи, если бы старый Чжао узнал, что Хань Фэй также был воином души. Он бы тоже лишился дара речи. Хань Фэй сел на свое место и искоса посмотрел на Ся Юй. «Я ведь классный, правда?» Ся Юй хмыкнула. «Если бы ты не был таким толстым, Хань Фэй». Затем был жребий на 20 из 10 сражений. Противник Хань Фэя был из деревни Небесного Солнца по имени Че Цзе. Ван Баюй сказал: «Я знаю этого парня. Его духовный зверь — экзотическая трехглавая змея, и он использует двойные ножи». Хань Фэй пожал плечами. «Что угодно». В команде деревни Небесного Солнца Гулунги выглядел встревоженным. «Че Цзе, ты хочешь признать свое поражение сейчас? Этот толстяк непрост. Даже если Лин Юань не очень силен, он не должен был умереть так легко». Че Цзе нахмурился. «Я не думаю, что он сможет убить меня, если я защищусь своим духовным зверем и духовной энергией. Я признаю поражение после раунда. Я хочу посмотреть, будет ли он использовать своего духовного зверя». Гулунги задумался. Че Цзе был очень силен. Он был на том же уровне, что и Вэй Хо и Сяо Шуан. Трехглавая змея могла выплюнуть три вида ледяного пламени, и Че Цзе не мог быть убит одним ударом. На арене манипулятор Миамуму управляла своим духовным растением, чтобы связать своего противника и победить. Хань Фэй встал и небрежно сказал: «Хорошо, теперь моя очередь». Когда Хань Фэй снова вышел на арену, хотя там все еще были люди, кричащие, чтобы убить его, теперь их было очень мало. Да ладно, этот толстяк был очень опасен. Он убил своего противника, даже не используя свою удочку. Фань Цинь сказала: «Че Цзе очень силен. Посмотрим, что будет дальше». Однако Фань Цинь не думала, что Че Цзе сможет победить. По ее мнению, никто из присутствующих не мог победить Хань Фэя в ближнем бою. На арене Хань Фэй снова ткнул удочкой в землю и снова ткнул пальцем в Че Цзе. Че Цзе усмехнулся. «Придурок, ты думаешь, что я Лин Юань? Хань Фэй, используй своего духовного зверя». Хань Фэй немного подумал. «Мой духовный зверь — это просто дух, заглатывающий рыбу. Это бесполезно». «Что?» Публика была в полном смятении. «Дух, заглатывающий рыбу? Ты что, издеваешься над нами?» Гулунги был ошеломлен. Неудивительно, что этот парень никогда не показывал своего духовного зверя. Получается, что его духовный зверь — это дух, заглатывающий рыбу. Шэнь Тун усмехнулся. «Ха-ха, похоже, он не может использовать своего духовного зверя. В таком случае, хотя он и силен в ближнем бою, если я нападу на него издали», — Че Цзе пробормотал. «Хм, усилить духовную энергетическую защитную оболочку». Че Цзе слился со своей трехголовой змеей, привязал к себе своего договорного духовного зверя, редкого молниеносного краба, и защитил себя защитным покровом духовной энергии. Он считал Хань Фэя самым сильным врагом, которого когда-либо встречал в своей жизни. «Умри!» Он рубанул Хань Фэя своими двойными ножами, но это был не настоящий его ход, а три ледяных огня. Когда Че Цзе приблизился к нему, внезапно вспыхнул холодный свет. Его духовная энергетическая защитная оболочка сломана. Молниеносный краб, раздавленный. Трехглавая змея вылетела, чтобы защитить своего хозяина, но в следующую секунду ее три головы были отрезаны. Двойные ножи Че Цзе наконец упали на Хань Фэя, но почему он услышал лязг? Че Цзе хотел признать свое поражение, но увидел лишь холодный блеск, промелькнувший мимо. Признать поражение после раунда? У него больше не было возможности заговорить. Шипение аудитории снова погрузилось в молчание. «Мне не нужно вызывать своего духовного зверя», — беспечно сказал Хань Фэй. В этот момент Гулунги больше не хотел бросать вызов Хань Фэю. Этот ублюдок был слишком силен. Сила Че Цзе была всего лишь второй по силе в его деревне, но он был убит им так легко. Не только Гулунги, но и все игроки выглядели испуганными. «Это человеческое тело, разве это не сталь? У нас, конечно, нет шансов победить его». Зрачки Фан Цинь сузились. «Все будьте осторожны. Если вы встретите Хань Фэя в соревновании, просто признайте поражение». Хань Фэй вернулся на свое место, и все посмотрели на него, как на чудовище. Ся Юй поколебалась и спросила: «Ты действительно мастер рыбной ловли среднего уровня?» Хань Фэй немного подумал. «Я использовал только силу среднего мастера рыбной ловли. Остальные потеряли дар речи. Этот парень даже не использовал никаких боевых навыков. Он просто стоял и убивал своего противника, не вынимая удочку. Более того, никто не знал, Какова его настоящая сила? Сяо Шуан вздохнул. Забудь об этом, я собирался бросить тебе вызов. Но теперь, я просто брошу вызов сильному мастеру в городе. Сяо Шуан боялся, что его иллюзия будет бесполезна для Хань Фэя, и тогда, если он все еще будет бросаться, как дурак, он будет мертвым мясом. Полчаса спустя, теперь это был жребий для сражений 10 из 5, только Миамуму вступила в этот раунд среди небесного ветра, небесного дождя и небесных лесных деревень, и соперницей Хань Фэй оказалась она. Миамуму немедленно подняла руки. «Я признаю свое поражение, судья». Хань Фэй тоже потерял дар речи. «Ты признаешь поражение еще до начала битвы, насколько сильно в твое желание выжить», но все остальные вздохнули с облегчением. «Хорошо, что им не пришлось драться с Хань Фэем. Просто пусть он сразу войдет в первую пятерку. Не дайте ему шанса убить еще одного человека». Однако, хотя Хань Фэй вошел в первую пятерку, соперником Сяо Юй был Шэнь Тун, лидер юношеской команды из деревни Небесной Луны. Хань Фэй тут же посмотрел на Ван Баю. Ван Баю объяснил: «Шэнь Тун, его духовный зверь — редкий осьминог Будды, который может высосать духовную энергию своего врага досуха. Он хорошо атакует на расстоянии, и его оружие — удочка». Хань Фэй кивнул и посмотрел на Сяо Юй. «Ты ведь можешь победить, правда?» Сяо Юй колебался. «Может быть». Хань Фэй кивнул. «Только не позволяй осьминогу прикоснуться к тебе». Сяо Юй тяжело кивнула. «Осьминог, как и кровавые анемоны, отвратительны». Хань Фэй, казалось, думал о чем-то неприятном. «Всегда найдется что-нибудь более отвратительное». Остальные молчали. «Ты это серьезно? Отвратительно? Это может быть отвратительно, но это также очень мощно, понимаешь?» Прошло полчаса, прежде чем настала очередь Сяо Юй. Хань Фэй, Фан Цинь, Гулунге и девушка из деревни Небесного Сердца, Чжу Цзинь, уже вошли в первую пятерку. Сяо Юй уже собиралась выскочить на арену, когда Хань Фэй сказал: «Если я увижу, что ты проигрываешь, признай поражение. Сделай это, когда я тебе скажу». Сяо Юй кивнул. «Хорошо».